Житие преподобного Варнавы Ветлужского. Память 11-24 июня. Когда победу великого князя Донского начала успокаиваться земля русская от непрестанных нашествий монгольских, тогда стали без страха селиться во всех ее пределах и устрояться обители в местах отдаленных. И преподобные пустынножители водворились в дремучих лесах и безлюдных пустынях. Преподобный Варнава, родиной которого был великий Устюг, до ухода в пустыню был священником одной из городских церквей. В 1417 году преподобный поселился на берегу реки Ветлуги на Красной горе, где подвязался в уединении в течение 28 лет. Богу работая в псалмопении и молитвах, питаясь былием и вершием дубовым, редко хлебом. По словам автора жития преподобного, к святому Варнаве приходили и дивые звери, медведи многие, живущие близ кили его. Он же, хождаша между ними, аки между скотами, зря на них и утешавшися. Благодаря великого Бога, тие звери, кротки ему быша. В окрестностях горы Красной, даже в 50 верстах, не было человеческого жилья. Изредка, ради благословения, посещали пустынника люди, которым он предсказал, что по представлению его на берегу реки Ветлуги умножит Бог житие человеком, а на месте его жительства будут жить иноки. По преданию, в 1439 году, перед тем, как поселиться на реке Унже, сюда приходил за наставлениями и поучениями преподобный Макарий. Память 25 июля 7 августа. Преподобный Варнава скончался в глубокой старости 11 июня 1445 года. По кончине святого подвижника на место его подвигов приходили на жительство от разных стран многие монахи и к ним земледельцы. И размножившийся по всей той реке народ мног даже до великой реки Волги. На Красной горе иноки построили две церкви. Одну в честь Пресвятой Троицы, а другую — над гробом преподобного во имя святителя Николая Чудотворца и основали общежительный монастырь, получивший название Варнавинской пустыни. Житие святого Варнавы написано в 1639 году иноком Варнавинской пустыни иеромонахом Иосифом, который впоследствии стал в Москве главнейшим управителем книжного печатного двора. Слух о чудесах преподобного достиг в 1639 году и до святейшего патриарха московского Иосафа, который спросил пред освященным собором двух пресвитеров ветлугских, Иоанна и Анисифора, пришедших в царствующий град, засвидетельствовать о чудесах преподобного и милость его, которую сами над собою испытали. Один из них, Анисифор, долго страдал слепотой глаз и в тяжком недуге уже отчаивался в жизни. Иноки обители Ветлужской убедили его пойти помолиться на гроб преподобного, и там он прозрел. Другой иерей подтвердил истину слов его и сам о себе возвестил, как исцелился также у гроба преподобного от одержавшей его болезни. Тогда святейший патриарх послал игумена Желтоводского Пафнутия в обитель преподобного узнать на месте истину слов обоих иереев. И он, собрав многие иные сказания о чудесах, истекавших от раки преподобного Варнавы, возвестил о том патриарху, который прославил память новоявленного чудотворца. Со временем на месте Варнавинской обители возник уездный город Варнавин, а главный храм обители был обращен в городской собор во имя апостола Варнавы. Аллилуйя.